Секрет Бестужевских капель. Канцлер Бестужев-Рюмин. Все неприятности с утра. Утром 25 февраля 1758 года канцлеру графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину приехал курьер и передал устный указ императрицы Елизаветы Петровны срочно явиться во дворец. Канцлер отвечал, что он болен. Все знали, чем болеет первый сановник России. По утрам он отчаянно страдал от похмелья. Но, тем не менее, курьер застал больного уже за работой. Канцлер-пьяница был необыкновенно работоспособен и крепок. Рассол и так называемые кислые щи, вид древнерусского кваса, поднимали его с постели и переносили к конторке с бумагами. При этом вряд ли он пользовал от головной боли капли, которые когда-то изобрел. Эти капли назывались бестужевскими и, говорят, людям помогали. Они утратили свою силу только в наш железный век, а в 18-19 столетиях их ведрами пили все неврастеничные дамочки Европы от Лиссабона до Христиании и от Дублина до Афин. Правда, назывались они каплями датского короля, которому Бестужев то ли продал, то ли подарил секрет этого снадобья от нервных расстройств. Между тем курьер приехал к канцлеру во второй раз. Бестужев, постановая, сел в свою карету и отправился в Зимний дворец. Дальше обратимся к цитате из донесения французского посланника Мессельера. Бестужев, приближаясь к подъезду дворца, изумился, когда увидел, что гвардейский караул, обыкновенно отдававший ему честь, окружил его карету. Майор гвардии арестовал его как государственного преступника и сел с ним в карету, чтобы отвезти его домой под стражу. Каково было его удивление, когда, возвратившись туда, он увидел свой дом, занятый гвардейцами, часовых у дверей своего кабинета, жену и семейство Ваковых, на бумагах своих печати. Посаженного под домашний арест канцлера раздели до нога и отняли у него бритвы, ножички, ножи, ножницы, иголки и булавки. 4 гренадера с примкнутыми штыками стояли безотходно у его кровати, которой завесы были открыты. Под крепким караулом Бестужев маялся целых 14 месяцев. Граф философски воспринял царскую немилость. Он ждал ее давно. Чуткий нюх старого царедворца подсказывал ему, что уже наступило время подумать о суме, а то и о тюрьме. Впрочем, об этом Бестужев никогда не забывал. Он жил в тревожные, неспокойные времена и при этом рвался к власти, любил власть. А эта любовь во все времена небезопасна. Долгий путь наверх с остановками. Бестужев, родившийся в 1693 году, принадлежал к младшим птенцам гнезда Петрова, тем молодым людям, которых великий государь, возлагавший на них большие надежды, послал учиться за границу. Бестужев оправдал эти надежды. Учился он прекрасно, особенно хорошо знал языки и обхождение европейское. В Ганновере он так понравился местному властителю, курфюрсту Георгу Людвигу, что тот сделал юношу своим камер-юнкером. А в 1714 году курфюрст стал английским королем Георгом I и с известием о своем вступлении на престол направил в Петербург посольство во главе с 21-летним Бестужевым в ранге чрезвычайного посланника. Как, должно быть, обрадовался Петр I, увидав перед собой такого изящного, образованного английского посланника, а при этом природного русского дворянина. Полномочный чрезвычайный министр его королевского величества великобританского Алекс Бестужев. Каково? Вот сюрприз, вот угодил. Ведь это было живое воплощение мечты Петра об успехах русских людей. И, наверное, стал государь Бестужева тискать, своей любимой Анисовкой угощать. Вот, мол, куда могут залетать наши орлята, коли науки освоят, да ум свой покажут. Обычно прижимистый царь так расщедрился, что пожаловал Бестужеву 1000 рублей. Вернувшись в Англию, Бестужев прослужил Георгу еще 3 года, а потом был отозван в Россию. Началась его карьера в русском внешнеполитическом ведомстве. Он стал посланником в Дании, сидел там 1-3 года, а потом стало ясно, что повторения английского успеха не будет. Карьера его притормозилась. То покровителей при дворе не было, то конъюнктуры не сложились. Лишь к середине 1730-х годов Бестужеву удалось прибиться к тогдашнему фавориту Анны Иоанновны Бирону и понравиться ему. А чем можно было понравиться капризному временщику? Лестью, доносами, угодливостью, щедрыми подарками. Холопы есть холопы, хоть и в чинах. Но и тут дело не пошло быстро. Только к лету 1740 года он по воле всесильного Бирона занял тепленькое место в кабинете министров. Но, увы, фортуна вновь отвернулась от него. Осенью 1740 года, после смерти императрицы Анны, Бирон был арестован фельдмаршалом Минихом и гвардейцами. Вместе с ним слетел с Олимпа и наш герой. Да сразу попал в Шлиссельбургскую крепость. Место страшное, мрачное. Там все расскажешь, что не спросят. Все, кроме совести. На допросах, не выдержав угроз следователей, Бестужев рассказал все, о чем они ему советовали вспомнить. А новым властям нужно было утопить Бирона, подготовить против него такое дело, чтобы бывший временщик уже не выкрутился. Однако следствие ждала неудача. На очные ставки, или, как тогда писали, с очей на очи, Бестужев вдруг отказался от всех страшных обвинений, которые он накануне возвел на своего бывшего патрона. Как вспоминал Бирон, Бестужев на очные ставки вдруг сказал: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мной говорено, ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога». Почему так произошло? Может быть, Бестужев проиграл Бирону психологический поединок на очные ставки? Может быть, ему было невыносимо глядеть в глаза волевому и хладнокровному Бирону, уверенному в себе? Может быть, посидев несколько месяцев в камере, он понял, что погорячился, своими признаниями обрек себя на роль сообщника государственного преступника? Может быть? Нет. Предположение о том, что Бестужеву могло быть стыдно, что он мучился угрызениями совести, отвергаю полностью. Совести у Бестужева не было никогда. Столь же с трудом объяснимый поступок он совершил в 1717 году, когда, сидя за границей, узнал, что царевич Алексей Петрович бежал от своего грозного отца в австрийские владения. Бестужев написал царевичу льстивое письмо, предлагая себя как верного слугу. Какой неосторожный шаг! И зная отношение царя ко всему этому делу, как опрометчив был Бестужев. К счастью для него, письмо это в бумагах царевича не нашли. Иначе висеть бы ему на дыбе возле царевича на процедуре, называемой в тайной канцелярии перепытыванием. Очные ставки на дыбе.